Раздел 4. Христос о перевоплощении в намеках и открыто. Владыка Шамбалы. Эта действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Знаки Агни-йоги. Параграф 553. Чередование воплощений засвидетельствовано как древними, так и новейшими учениями. В нашей литературе сделались обычными упоминания воплощений и кармы. Тем не менее, эта действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. Но память людей отягощена странными соображениями. Они охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Между тем, один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка. Конец текста в рамке. Глава первая. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Эволюционный аспект формулы. Ритм повторных рождений – космическая целесообразность. Как ритм словесных повторений усиливает любое утверждение, так ритм повторных рождений человека призван развивать человеческую душу, потому что это есть осмысленный космический процесс. В чем отличие природных циклов от повторных воплощений человека? В том же, в чем бессознательное отличается от сознательного. Универсальный закон цикличности лежит в основании эволюции, следовательно, ему подчинено все – сам космос и каждый его атом, и человек, и каждая его клетка. Главная цикличность, присущая только человеку, имеет отношение к его многократному возвращению на Землю после так называемой «земной смерти». А колесо этих повторных рождений крутит – карма. Но если для дерева, сбрасывающего листву по осени и покрывающегося листвой по весне, для дыхания океана, фаз Луны и тому подобному, процесс повторяющихся циклов автоматический – и бессознательный, то для души человеческой многократное возвращение на Землю – процесс не автоматический и не бессознательный. Почему? Потому что душа человеческая не бессознательна и осознает, зачем ей нужны повторные рождения на Земле. Познавая новый мир, душа жаждет познать и себя в этом новом для нее мире – планете, где она проявляет свои способности – в новых условиях и раскрывает новое в новой среде. Именно повторяющееся самовоплощение человеческой души способно сделать ее существование настоящим чудом, осмысленным космическим процессом. Также душа осознает, что за сила влечет ее после некоторого отдыха с блистательных и блаженных высот духа вновь на темную землю. Это накопленная в земной жизни сила, притяжение к земле. Это жажда жизни, жажда познания зовет высший разум вновь и вновь низвергнуться в океан земной материи, который еще далеко не изучен его земной ипостасью, рассудочным умом, а потому далеко не подвластно. Многократное самовоплощение души – не механический процесс, потому что это восхождение человека к Богу-человеку. А такое восхождение должно быть не просто осознанным. Человеку необходимы личные и немалые волевые усилия для такого восхождения. Когда человек станет Бога-человеком, колесо его кармы земной остановится, и перевоплощения на Земле, наконец, прекратятся. Разумеется, исчезнут все отчаяния, беды, страдания земные. Вот на этих словах придется немного задержаться. Если в сознании человека еще нет такого качества, как вмещение пар противоположностей, ум может завести в такие дебри невежества, откуда выбраться будет очень сложно. Узкоматериалистическая наука прошлого века так пыталась объяснить неизбежность смерти. «Человек, — говорила она, — родившись, уже начинает умирать». Великие учителя знали о рождении, жизни и смерти, нечто, пока наукой не принятое. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Откуда же можно было выудить подобную глубоко ошибочную мысль? В позднем буддизме, извращенном в головах тех невежественных лам, которые так и не смогли обрести основного качества, которое требовал Будда – вмещение пар противоположений. Главный смысл жизни, говорят такие ламы, – остановить колесо воплощений, остановить во что бы то ни стало. А так как этого нельзя сделать, если не изжита карма, то карму вообще не нужно творить. Что слагает карму, уже знаем – мысль, желание, поступок. А раз так, говорят ламы, не имеющие вмещения, нужно убивать, не преобразовывать, а именно убивать любое чувство, даже чувство милосердия и любви. Нужно уничтожать даже прекрасную мысль. И не только желание трудиться на общее благо, но вообще убить желание трудиться. А сострадание и мысли быть не может. Даже если на глазах такого человека будет тонуть ребенок, и человек может его спасти, все же не следует даже подавать руки утопающему. Почему же? А потому что, мол, тем самым спасающий немедленно свяжет себя со спасенным, и карма потребует вернуться на землю, чтобы принять долг от спасенного. Вот какое получается извращение космического закона, когда в сознании нет вмещения. От подобного извращения истины появляются духовные эгоисты, о которых мы уже говорили в другой книге. Но не будет лишним еще раз вспомнить, что такие люди, к счастью, их немного. Большими усилиями во многих жизнях добиваются-таки самоотречения. Они останавливают колесо кармы, их воплощения прекращаются, и они достигают высших, но не наивысших, планов нирваны. Но эти люди ни свет ни сущие. Не спасители. Это духовные эгоисты, они уходят от земли, от человечества, даже не оглянувшись на нас, еще таких несовершенных, страдающих и молящих о помощи. Они могли бы помочь нам, но духовные эгоисты, в отличие от тех, кто, достигнув высших планов, все же остается с человечеством, как наши учителя, старшие братья по разуму, не знают, что такое сострадание и самопожертвование, ведь вместе с другими чувствами они уничтожили и все высшие чувства духовные. Они убили в себе даже то главное чувство, которое движет миром. Сострадание, а потому такие духи бесполезны даже для богов. Конечно, пока не изжита карма, колесо перевоплощений будет вращаться, и в этом случае нам не уйти от магнетизма земли, не достичь нирваны, то есть Царства Божьего. Но в результате неправильного понимания отказа от жизни, то есть отвержения себя, себя низшего, животноподобного, получается отвращение к жизни. И это не просто ошибка, не просто заблуждение. Это трагедия и преступление против эволюции. Да, человек должен стремиться освободиться от пут кармы, созданной им самим, его родом, народом, человечеством, иначе он не сможет перейти на более высокий виток эволюции. Но прежде каждому нужно освоить тот виток, на котором он находится. Каждому человеку предназначено продвигаться по всем спиралям человеческого царства к отметке «человек совершенный», испытывая все напряжения энергии каждой новой планеты. Нельзя, путешествуя по космосу, заявлять о себе на каждой планете лишь отметкой о прибытии и убытии. Какой прок для души от таких путешествий? Есть люди, которые уверяют, что объехали весь земной шар. И хотя это так, но на самом деле они не видели ничего, кроме офисов, где вели переговоры, связанные с их бизнесом, или сценических площадок, где выступали с концертами, или гостиничных номеров, экзотических ресторанов и всевозможных развлечений. Уже не раз говорилось, что в космосе, в мире бытия, в жизни человека, во всех его ощущениях и устремлениях, все имеет свою противоположную пару, так что можно сказать, что негативное и позитивное составляют единый двуединый элемент, ведь все наши негативные мысли, чувства, желания имеют свои противоположные, то есть положительные аспекты. Поэтому сокровенное учение Шамбалы учит не уничтожать негативные энергии, а они пока есть в каждом. Их необходимо трансмутировать, то есть преобразовывать в противоположное. Другими словами, надо приложить усилия и поднять их с нижнего полюса на верхний. Конечно, сразу это не всегда получится, но если осознана недостойность, тем более вредность какого-то качества нашего характера, то преобразование пойдет легче. Это часть нашей внутренней жизни. Это труд не физической, а психической природы. Труд по самопреображению, по улучшению себя, по утончению нашего естества, то есть по одухотворению. Не нужно пояснять, что состояние одного и того же физического предмета, например, куска железа, можно изменить, если его нагревать, то есть повышать до возможного предела вибрации его атомов. И тогда твердый и холодный кусок металла трансмутируется и превратится в горячий и жидкий. Сноска. В газовой среде атомы и молекулы могут передвигаться свободно и могут двигаться как медленно, так и быстро. Если движутся быстро, температура повышается. Если медленно, понижается. В жидкостях и твердых телах такой свободы нет. И все-таки атомы и молекулы могут развивать очень большую скорость. Эта скорость есть вибрация. Так в куске железа, которое мы пока спокойно держим в руке, атомы колеблются, вибрируют очень медленно. Но стоит этот же кусок железа начать нагревать, как вскоре мы отдернем руку, потому что вибрации атомов начали ускоряться. А уж что сказать о раскаленном железе? А оно потому раскалилось, что атомы завибрировали с такой скоростью, что нам не по силам успевать считать в секунду миллион вибраций. И металл настолько утончился, что превратился в жидкость. Металл течет. При максимально низкой температуре, как утверждает современная наука, движение молекул вообще прекращается. Воспримем сказанное как аллегорию и применим к человеческим чувствам. А это вибрации. При определенных усилиях нетрудно представить, как, к примеру, исчезает грубость. При последовательном повышении качества вибраций грубые частицы постепенно вытесняются все более и более высокими чувствами. Если процесс самосовершенствования продолжать, грубость начинает постепенно исчезать и в конце концов превращается в высоковибрационное чувство, в благородство. Конец сноски. Так в психической сфере, повышая вибрации, то есть устремляясь к противоположному чувству, желанию, к противоположной мысли, можно даже ненависть преобразовать в противоположность, в любовь. Повышение вибраций – это и есть процесс утончения энергии. И если утончение – это одухотворение человека, то огрубление – его падение вниз. Душа знает, ей предстоит познать себя как индивидуальный разум и индивидуальное сознание. А для этого ей предстоит побывать на острие каждой планеты, испытать все напряжения ее материи. Не отказ от жизни, но именно жизнь со всеми ее сложностями и трудностями становится ступенями восхождения души, ступенями восхождения духа, сшедшего с небес. Мы – искра от божественного огня, который предназначено стать пламенем. Но так как размер пламени в беспредельности ничем не ограничен, поэтому развитие разума и сознания бесконечно. Это процесс расширения света во тьме. Свет, расширяющийся во тьме, это растущий в беспредельности космический человек. Это и есть то, что Будда называл космическим процессом. Может ли человек родиться, будучи стар? О чем говорил Иисус Христос с Никодимом? Должно вам родиться свыше. И не один раз. Эволюция имеет форму не прямой линии, а спирали. Откроем самое сокровенное Евангелие от Иоанна. Глава 3 начинается так. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах“». В приведенном эпизоде речь идет о посвящении. Это нам говорит Елена Ивановна Рерих. А у Елены Петровны Блаватской можем встретить заключение о том, что вообще весь Новый Завет является аллегорической интерпретацией цикла посвящения, то есть естественного рождения человека во плоти и в грехе, и его второго или духовного рождения в образе посвященного. Иисус удивлен, что Никодим, учитель Израилев, не знает, что происходит при посвящении. И если уж он, вроде бы образованный человек, не ведает о таких вещах, то как же должны быть невежественны его ученики? Во втором томе мы увидели потерявшегося на пути домой подростка Иисуса, беседующего в Иерусалимском храме с большой группой храмовых учителей. Автор доказала, что мы присутствовали при посвящении Иисуса. Именно при посвящении во всех народах посвящаемый как бы терялся для мира. Он как бы рождался во второй раз, неважно, был ли он по земным годам молод или стар. Но во второй раз человек рождался уже не от воды, символа материи, а от духа. Именно поэтому во всех великих мистериях Индии, Египта, Греции посвященного неофита называли дважды рожденным. И в Царство Божие никогда бы не мог попасть человек, который, живя в мире земном, так и не сумел из-за бесконечного блуждания то влево, то вправо, или по лености не успел, или по невежеству не захотел достичь высокого духовного состояния, самоотвержение, самозабвение, самопожертвование. Никодим вначале совершенно не понял сокровенного смысла странных слов учителя, пришедшего от Бога. Иисус поясняет: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Но Никодим не знает, что человек – единственное существо на планете Земля, которое рождено и от духа, его символ – огонь, и от воды – символ материи. Эти две противоположности слагают двойственность семеричного человеческого естества. Иисус говорит Никодиму о законе аналогии. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Человек всегда рождается свыше, ведь место пребывания человеческой души – высшие сферы. Но душа должна расти, Божья искра должна разгораться в пламя, а для этого необходимо много раз возвращаться на землю для пополнения запасов духовной пищи для души. В приведенном эпизоде с Никодимом автор допускает, что указание на посвящение не единственная тайна. Здесь отважимся поразмышлять в следующем направлении. Иисус, оставаясь с учениками наедине, разъяснял им многие аспекты сокровенной сути своих изречений и притч. Ночная беседа с Никодимом также была с глазу на глаз, и, как любая, она, конечно же, состояла из многих вопросов и многих ответов. А что, если предположить, что Иисус не миновал также и тему повторного рождения во плоти? Почему такой вопрос? Повод дал Никодим. Пишущий эти строки основывается на том, что великий учитель Иисус знал, как важно для понимания сокровенной сути его бесед иметь в сознании важнейшее духовное качество, именуемое вмещением пар противоположений. То есть ученик должен осознавать, несмотря на то, что все противоположности, из которых состоит жизнь, совершенно не похожи друг на друга, тем не менее они являются собою единство, и друг без друга не существует. Ученик должен одновременно осознавать единство противоположностей. Вот, к примеру, «да» и «нет», утверждение и отрицание. Каждому очевидна их абсолютная непохожесть, но разве нельзя об одном и том же сказать «и да», и «нет»? Евангелие показывает необходимость вмещения в сознании, иначе трудно понять слова Иисуса, которые он произносит в ночи перед казнью в Гефсиманском саду. Этот эпизод известен как «моление о чаше». Предчувствуя беду, Иисус молит Отца Небесного: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Это у Марка. А у Иоанна одновременно слышим другие слова Иисуса. «Неужели, — говорит он Петру, — мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Автор решилась допустить, что Иисус мог бы продолжить беседу с Никодимом и в другом ключе. Может быть, Иисус, возвратившись к недоуменным словам Никодима о повторном рождении, согласился бы с нелепостью такого явления. Он мог бы сказать так: «Конечно, даже в самом диком сне невозможно представить, чтобы человек вошел бы в чрево своей матери и снова родился. Это невозможно не только взрослому человеку, но даже будь ему минута от роду, это абсурд». «И все же, — добавил бы он, — через какое-то время ты сможешь войти в утробу матери своей и снова родиться, только в другой раз твоей матерью уже будет другая женщина, но она будет твоя мать. И так будет повторяться очень много раз, и не только с тобой. Каждый человек после каждой своей земной жизни, спустя какое-то время, обязательно снова возвращается на землю. Он будет рождаться, как всегда, через утробу женщины». Сноска. Напомню, таинство входа человеческой души в плод происходит на четвертом-пятом месяце беременности, но иногда духовная связь с будущей матерью может устанавливаться даже задолго до зарождения эмбриона. Конец сноски. Только каждый раз у него и облик будет другой, и имя другое, и семья другая, и страна может быть другой, и дело у него будет другое. И так будет продолжаться в человечестве до тех пор, пока глупый не станет мудрым, и человек несовершенный не станет совершенным, богоподобным. И, помолчав, добавил бы: «Вот не так давно родился в Иерусалиме человек, нарекли его Иоанном. Потом народ дал ему еще одно имя – Креститель, а ведь в другой жизни, примерно 1000 лет тому назад, его звали Илия, и был он великим пророком». Многократное повторное возвращение на землю необходимо каждому человеку для того, чтобы, как было сказано немного выше, душа его могла расти, а для этого ей нужна пища, неземная, конечно, которую человек добывает для поддержания жизни физического тела. По закону аналогии, то есть закону соответствия, нашей душе нужна пища душевная, духовная. Ее человек должен добывать в период своего пребывания на земле. В этом смысл его жизни. Теософы сравнивают бессмертную сущность человека, человеческую душу, с чайкой, которая парит над морем, в небесах, в воздухе. Чтобы поймать добычу, чайка должна нырнуть в воду. Вода – символ материи, схватить рыбу – символ духовной пищи, и с нею снова подняться ввысь. Там она съедает рыбу и снова возвращается, ныряет и хватает рыбу. Так много раз ныряя с небес на землю, душа питается и постепенно растет, раскрывая в процессе роста все новые и новые свои способности, давая возможность мысли человеческой проникать все глубже и глубже в тайны новой для нее планеты. Как ритм повторений усиливает любое утверждение, так и ритм повторных человеческих рождений призван развить младенческую человеческую душу до взрослого состояния. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Сноска. Дополнение, связанное с Сыном в аспекте пола. Можно поинтересоваться, а разве дочери не восходят? Дочерей нет на небесах? Владыка Шамбалы в своих книгах сообщает, что есть на нашей земле нечто, которое одинаково может принадлежать двум мирам. Такое нечто называется братством. Но думать, что братство, великое белое братство, белая ложа, гималайская твердыня знания, обитель Махатм, Шамбала, состоит только из представителей мужского пола братьев, сынов, было бы грубой ошибкой, свидетельством невежества. Ведь даже в земных словарях есть слова в одинаковой мере, относящиеся к обоим полам. Женщина-врач, женщина-инженер, женщина-космонавт, женщина-водитель и так далее. Так и братство состоит из братьев, сынов человеческих, архатов, и сестер, дочерей человеческих, тар. Так Тара и Архат являют сотрудничество и ткут лучшие узоры, говорит в Агни-йоге глава братства владыка Шамбалы. Так Архат и Тара несут спасение в строительстве лучшего будущего. Так мы закладываем новую расу и ступень высшего слияния. Бога-человек – носитель огненного знака новой расы. Бога-человек горит всеми огнями. Так включите в рекорды о Бога-человеке. Архат, Агни-йог, Тара. Так внесем. Архат в буддизме – совершенный человек, сын, достигший полного освобождения от земного притяжения, от магнетизма низшей природы – Бога-человек. Женский эквивалент Бога-человека – Тара. Конец сноски. В эту поэтически выраженную формулу эволюции Христос упаковал идею бесконечного, но периодически сменяемого ритма жизни. Осознать эту простую мудрость совсем несложно, особенно если с детства знакомиться с сокровенными основами, по которым развивается жизнь. И не нужно сомневаться, что некоторые формулы, которые иногда кажутся трудными даже взрослым, не воспримутся детьми, даже 3-летними, а уж 6-летние, если им умело рассказать с примерами, им понятными, поймут очень многое. И, понимая, легко произнесут слова «эволюция» и «инволюция», «манвантара», «пралайя», «будхи» и так далее. Попробуйте и убедитесь сами. Иллюстрация. Спираль эволюции. Графическое изображение формулы Христа с комментарием. Нейтральная точка эволюции, где материя и дух уравновешены. Это означает, что нисхождение духа в материю уже прекратилось. Инволюция высшего в низшее закончилась. Начинается развитие низшего в высшее, то есть начинается эволюция восхождения материи к духу. Когда говорим, что дух человеческий огрубляется, следует понимать, что одновременно огрубляется и материя. И когда говорим, что материя утончается, следует понимать, что утончается и дух. Наибольшая дифференциация духа материи свойственна физическому состоянию, плотному миру. Конец описания. В результате такого бесконечного, спиралеобразного движения жизнь в каждом цикле переходит на более высокий виток и предстает более совершенной, более прекрасной. Высшее нисходит в низшее, чтобы поднять из глубин материи бессознательное на уровень сознательного, самосознательного и затем на уровень сверхсознательного. Высшее падает вниз, чтобы получить новую подъемную силу для восхождения на следующий, более высокий виток эволюции. Репродукции Николая Константиновича Рериха «Гималаи. Небесное пламя. 1945 год». «Гималаи. Творчество света. 1942 год». Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземное. Параграф 141. Мы учим, чтобы люди могли превозмочь временное, которое заслоняет великую беспредельность. Так мы указуем на сферы надземные, чтобы расширить кругозор мышления. Грани Агни-йоги. 18 августа 1960 года. Надо протянуть нить жизни далеко за пределы одного воплощения. Надо протянуть ее в беспредельность, в которой живем. Ограниченная малым кругом одной жизни, энергия устремления пройдет малым радиусом и тут же в этой одной жизни себя и исчерпает. Но, перебросив нить жизни за границы одного воплощения, в невидимый мир и дальше – и дальше, в следующее и последующее воплощение, забрасывает тем человек якоря дальнего плавания, по которым притянется легко к цели желанной. Чем ограничил себя человек, в том и прибудет, но беспредельностью ныне очерчена цель, и все достижимо в ее пределах человеку. Конец текста в рамке.